Глава 18. Голоса далекие. Я в пещере и где-то глубоко в ней, в самых ее недрах разговаривают двое. Да, их точно двое. Идет диалог, приглушенный, спокойный. Значит, с ней все будет в порядке, уточняет мужчина номер один. Да, самое страшное уже позади, отвечает мужчина номер два. В моих ушах звенят обрывки их слов. В порядке, страшное. Я очень сильно хочу открыть глаза, взглянуть на них, но не могу. Веки склеились, руки бесхребетные никак не поднять. Я кисель, растеклась по чему-то мягкому, приятному на ощупь. Качаюсь на облачке, ощущаю пустоту вокруг и легкий свежий ветерок. Откуда-то сверху капает дождь. Ранит кожу, оставляет мелкие отверстия. Облизываю губы, желая подавить жажду, но они сухие, колючие. «Пить, пожалуйста!» — шепчу я, и через секунду к моему рту прилипает трубочка. Жадно втягиваю питье и расслабляюсь, снова в волшебной неге. «Ань, Анют!» — по тембру голос мужчины номер один. Миша ресничек просачивается тонкая полоса света. Шире, еще шире, и, наконец, я вижу человека. Нечетко, но узнаю его. Руслан. Мешки под глазами, щеки слегка впали, волосы в разброд. Он измотан и обессилен. «Руслан?» — горло режет собственный голос. Сглатываю кровавые ошметки. «Черт, как же ты меня напугала!» — берет мою руку. Кончики пальцев покалывает. Руслан целует каждый пальчик, опускается на колени и становится таким беспомощным, разломанным на части мальчишкой. Я плохо вижу, зрение пульсирует волнами. Темная, светлая волна, и так по кругу. Но его я могу вообразить, мне не нужно видеть, я помню Авдеева до мелочей. Черные брови, длинный, с горбинкой нос, подбородок с небольшой впадинкой. Ямочки под ежистой порослью. Его образ я никогда не забуду. Блуждая в петляющем лабиринте своего сознания, я шла к нему. Искала выход, надеясь встретить его, и нашла. Руслан здесь, рядом. Он крепость, за которой я всегда в безопасности. И прямо сейчас моя крепость держит меня за руку, склонив голову, словно провинившийся ребенок. «Где я?» Шепчу обезвоженными губами. «Ты в больнице». Ослепительный блеск фар, крик водителя, удар, дым, много дыма и густая тьма. Авария по кирпичикам складывается в моей памяти, в памяти, выдающей мне прошлое большими дозами. «Таксист, как он?» «Не думай о нем сейчас. Тебе нужно отдыхать после операции». «Операция?» В висках назревает, концентрируется острая боль. Я впечаталась в сиденье, потом ударной волной меня откинуло назад. Грудь сдавила металлическими тисками. Нечем дышать. Воздух горький, вонючий, с привкусом жженой резины и бензина. Я это помню. Немного поворачиваю голову. Трубочки капельницы ползут к сгибам моих локтей. Много. Вот мой дождь. Глотаю быстро образовавшуюся сухость. «Не шевелись. Врач только что вышел и сказал, тебе необходим полный покой». Руслан целует мою ладошку. Поцелуй горячо клеймит, я помечена им навечно. «Мне так больно, Руслан». «Знаю, девочка моя». Превращается в моих глазах в великана. Муть не уходит и создает вокруг него туманный ореол. На миг прикрываю веки, даю себе шанс прозреть, но нет. Я бы перенял всю твою боль, если бы мог, слышишь? Нагибается, метит мой лоб, щеки поцелуем, зависает над приоткрытыми губами. И я проклинаю себя за то, что не могу ничего изменить. Я так виноват перед тобой, отпустил из своих объятий. Прости меня. Черт, ни слова. Взмахивает головой и все-таки касается моих губ. Невесомо, нежно, по-детски невинно. «Никогда не извиняйся передо мной. Я конченый идиот, который не уберег тебя от больничной койки. Но клянусь, буду носить тебя на руках, пока ты полностью не оправишься. И даже дольше, до конца своей жизни. Слышать от него откровенное признание тяжело. Я не властна над своим телом, мыслями и не в силах ответить ему адекватно. Просто балансирую на краю пропасти. Я бы хотела поспать. Да, конечно, отдыхай. Руслан приглаживает прядки моих волос на подушке, ласковым взором отводит лицо и испаряется. Будто и не было. Будто я столкнулась с ним во сне. На следующий день я более или менее прихожу в себя. Стальная тяжесть еще не отпускает, но все же я оживаю. Небольшая палата в кремовых тонах не вызывает страх. А я очень боюсь врачей и больниц, особенно после гибели родителей. Но сейчас мне спокойно. Невольно складываю 2 + 2 и понимаю, я чуть не повторила их судьбу. Сдуру, психуя, рвусь к первой попавшейся машине и попадаю в аварию. От собственной глупости хочется застрелиться. «Доброе утро, Анна Витальевна!» Иван Кузьмич, тот самый старичок-боровичок, с которым я уже встречалась после съезда в кювет, заходит в палату, держит стопку карточек под мышкой. «Иван Кузьмич?» Он приставляет палец к губам и шикает на меня. «Тише! Совершать резкие движения в вашем случае нельзя!» Подходит, внимательно сканирует взглядом приборы, считывает показания. И все время что-то приговаривает. «Мне нравится ваша динамика. Вы 7-мильными шагами идете на поправку, несмотря на перелом ребер, повреждение печени и селезенки. У меня безумно болит голова. Массирую виски, прикрывая один глаз. Легкое сотрясение мозга. Я выпишу вам несколько препаратов. Будете исправно пить, 2 недели соблюдать постельный режим. Исключите стрессы и волнения, и все пройдет. Доктор кладет руку мне на голову. Тепло проникает внутрь, растекается по венам и сосредотачивается в животе, который буквально через минуту осматривает Иван Кузьмич. Что ж, очень хорошо. Со шрамами придется немного поработать. Косметология нынче ушла далеко вперед, и такая красавица, как вы, избавитесь от них без проблем. Шрамы меньшее, что меня сейчас волнует. Выдыхаю слова вместе со сгустком грусти. А должны именно они и здоровье в целом. Вам еще заводить семью, рожать. Вон сколько богатырей за дверью мнется в ожидании, когда вы сделаете выбор. Кто? Я чересчур резко выгибаюсь. Ребра дают о себе знать болезненным импульсом. Сейчас вызову, сами увидите. Иван Кузьмич по-доброму улыбается, поправляет карточки, прижатые локтем к боку. Подходит к двери, открывает ее и кому-то кивает. В палату заходят Сева, Гена и Руслан. Последний держит скромный букет лилий. Я моментально отсекаю всех, кроме него. «Хотим выразить вам свое почтение», — Гена расплывается в широкой улыбке. «Рады, что вы живы и здоровы». «Да заткнись, джентльмен хренов!» Сева отвешивает ему мощный подзатыльник. «Анне Витальевне только твоих шуточек сейчас не хватает». Бизон сникает, брови теряют жизнерадостный изгиб. «На самом деле шутки мне бы не помешали, а то я слишком много думаю. Смотрю на мужчину, замечая благодарность в беглом взоре Бизона. Это тебе». Руслан шагает к моей койке, кладет цветы на мои колени. Он слишком быстро отходит назад, избегает со мной прямого взгляда. Я беру букет и подношу к лицу. Запаха у этого сорта лилий нет, но он и не нужен. Я сама придумаю для них аромат. Терпкий, насыщенный, с нотками сырости после дождя и мокрой осенней листвы. «Спасибо». Возникает неловкая и увесистая пауза. Руслан поглядывает на парней, и те пятятся на выход. «Ну, ладненько, Анна Витальевна, выздоравливайте». Сева тянет друга за дверь. Тот неуклюже вываливается в коридор. Мы с Русланом остаемся одни. «Привет». Холодные губы накрывают мои. Дрожу, крепче сжимая зеленые стебли. терпкий, насыщенный, с нотками сырости после дождя и мокрой осенней листвы. Так пахнет Руслан. «Привет!» Бормочу у его рта. Мы слишком близко, и это пугает, но я не хочу терять его присутствие и поэтому обнимаю за шею. Руслан вынужден присесть и опереться локтем о матрас. Наши лбы соприкасаются, мы дышим в такт, смотрим друг на друга неотрывно. «Я должен тебе кое-что сказать, и не только насчет Эльзы».